Моника встала и поцеловала подругу. Режи нервно выпустил дым. «Хорошенькая программа. Рекомендую ее нашему другу Бланше для первой же его предвыборной кампании. Держу пари, что вы пройдете, мой друг, и мы прочтем на плакатах «Жорж Бланше, социалист-феминист». Шик! И будет правильно. Я всецело присоединяюсь к мнению госпожи Амбра. Еще бы. Маленький вопрос, сударыня. А ваши избирательницы? Ведь для того, чтобы быть избранной, нужно, чтобы сначала женщины получили избирательные права. Конечно, как в Америке, Англии, Германии. И в Швейцарии, Австрии, Чехословакии, Финляндии, Дании, перечислил Амбра. Придется же, наконец, и Франции последовать за всеми. Виньябо прошептал. Франция конвента, передовая нация. Вернемся к нашему разговору, продолжал Буассело. Мужчина ответственен за современную анархию. Право, вы меня смешите. Разве это мы научили наших гражданок, сознательных и организованных, всеобщей сарабанде? Разве мы советуем работнице ухлопывать весь свой недельный заработок и натягивать на свои грязные ноги шелковые чулки, желтые башмаки или лакированные туфли? Разве мы укоротили юбки женщин из общества и просим их старательно вилять их маленькими чистенькими задами во всевозможных дансингах? Разве мы ответственны за новые нравы современных барышень и за роковое тщеславие всякого женского труда? Мадмуазель Лербье меня извинит, я говорю не о ней. Моника и бровью не повела, но глубоко почувствовала направленный на нее удар. Госпожа Амбра холодно возразила. «Разрешите ягненку ответить словами волка. Если это не ты, то, наверное, твой брат». «Да, безусловно. Мужчины не только толкнули на все это женщин, но еще и усугубили ложь, фальшь и хитрость, их вторую натуру, их врожденную слабость. Все скверные примеры исходят от вас, и это тем более преступно, что вы были и остаетесь до сих пор господами положения. Кроме того, позвольте вам заметить, господин Буассело, что в вашем парадоксе столько же правды, сколько и неправды. Вы слишком обобщаете. Не все женщины и девушки во Франции таковы, какими вы их описываете. Если бы госпожа Мюруа была здесь, она сказала бы вам, что в провинции и даже в Париже сохранилось немало добродетельных семейств, и это факт. Конечно, и на солнце есть пятна, но оно от них не погасло. Виньябо потирал руки. Амбра, одобрительно улыбаясь, налил себе немного вина. Заметив, что все стаканы друзей опустели, он покраснел и сказал, протягивая бутылку. «О, простите! Да, да, выпейте еще стаканчик, господин Буассело, вы же его любите! Слава Богу, на нашем кусочке земли еще родится чудесный виноград!» И потом снова заговорил Бланше. «Зачем судить эпоху и общество в их переходный момент? Во-первых, как справедливо заметила госпожа Амбра, мнение Буассело так и остается только его личным мнением. И, наконец, что такое 10-20 лет перед лицом истории? Кто знает? Может, сама анархия ведет к возрождению? Новые нравы современных девушек с теми эксцессами, которые всегда влечет за собой всякая новая свобода, может быть, только украсят личность женщины будущего». Буассело едко усмехнулся. «Сумасшедшие девственницы! Вступление к свадебному маршу! Музыка Анри Батайля!» «А что же, девственность, такая ценная в глазах прежних покупателей жен, по-моему, сейчас имеет так же мало значения, как молочные зубы. И суеверие, с которым к ней многие относятся, мне кажется, скорее признаком садизма, чем разумного отношения к вещам. Я разделяю мнение Стендаля, для которого девственность есть только источник пороков и несчастий, сопровождающих наши современные браки». Буассело саркастически ответил. «Теперь меня больше не удивляет ваша терпимость к большевизму. Коммунизм в любви – это тоже просто один из взглядов на жизнь». Бланше пожал плечами. Никто не говорит о коммунизме, а только о том, чтобы дать девушкам те же права и свободу выбора, которые имеют мужчины. Нелепо приговаривать их тысячами к безбрачию и одновременно к проституции и пыткам насильственного наслаждения. Развитие проституции происходит от безбрачия девушек, от этого же уменьшается и рождаемость. «О, да», — заключила госпожа Амбра, — «никогда не народят теперь много детей, но да здравствует жизнь». Режи хотел было возразить опять, но вдруг перехватил остановившийся на Монике взгляд Бланше. Она тоже взглянула ему в глаза, выразив свою солидарность кивком головы. Всем существом своим она была на его стороне. Тогда Режи дернулся со стула так резко и злобно, весь в огне своей рыжей бороды, что госпожа Амбра вздрогнула, словно черт выскочил из коробки. «Вы меня напугали!» «Простите, со всей этой болтовнёй время пролетело незаметно. Пора ехать. Я жалею, дорогой Бланше, что увожу одну из ваших поклонниц. Вы едете, Моника?» «Оставайтесь», — настаивала госпожа Амбра, возмущённая неприличной выходкой. «Мы покончим за ужином со свининой, со свежим салатом из нашего сада. Наши друзья уезжают только после обеда с 10-часовым поездом». Почувствовав, что Моника колеблется, Режи пошел на последнее средство. «Это невозможно, у нас испорчены фары». Он лгал, но Моника уступила, боясь скандала. Бланше поцеловал ей руку. Она взглянула на побледневшего от злобы Режи и громко, как обещание, сказала: «До скорого свидания». Оставив автомобиль в гараже на площади Мен-Сюльпис, Моника и Режи молча возвращались домой. На обратном пути она отказалась от каких бы то ни было разговоров и теперь с тоской чувствовала приближение рокового момента. Разразится обычная сцена по шаблону, поток упреков, град оскорблений, а потом, после грозы, безвольное падение на дно, в мягкую грязь унизительного наслаждения, налипающую с каждым разом все больше и больше. В этот воскресный осенний вечер, мягко опускающийся на зелень Люксембургского сада, их жилище казалось ей еще более убогим, бедным. Мещанская атмосфера жизни, ничего интимного, нежного, ничего, кроме вражды. На углу улицы Бонапарта они остановились. «Погода прекрасная, и обед сегодня дома не готовили. Не стоит преодолевать эти 3 этажа, чтобы сейчас же сойти. Может быть, мы где-нибудь отдохнем до ресторана?» «Нет, иди куда хочешь, я посижу в саду. Погода прекрасная, и обед сегодня дома не готовили. Не стоит преодолевать эти 3 этажа, чтобы сейчас же сойти. Может быть, мы где-нибудь отдохнем до ресторана?» «Нет. Иди куда хочешь, я посижу в саду. Я хочу побыть одна. Ты за мной зайдешь». Он пожал плечами. «Как хочешь». Они прошли мимо лужаек, на которых сидели пары и целые семьи, наслаждаясь закатным часом. Моника с грустью смотрела на женщин, любовно опирающихся на руку своих спутников, на детей, играющих между скамейками и стульями, их родителей, работающих и читающих под деревьями. Она завидовала их спокойствию. Кто из них страдает, как она? Моника пыталась по лицам проникнуть в их тайны. Какое равнодушие, какая покорность судьбе! Ах, как она одинока в этой толпе! Режи шел рядом, такой близкий и такой далекий. Под деревом у статуи графини де Сегюр нашлось 2 свободных стула. Моника предложила присесть. «Здесь хорошо». Тягостное молчание длилось еще несколько мгновений, и, наконец, Режи, заглушив злобу, вдруг неожиданно произнес слова, которые ее тронули. «Я недостоин твоей любви. Если ты еще меня не разлюбила, Я вел себя сегодня как скот». Он смотрел умоляющим взглядом. Моника удивилась и задумалась. Его безобразное поведение у госпожи Амбра убило ее совершенно. Как поступить сейчас? Презрительно молчать, напасть самой? Он недостоин этой чести. Она только что приготовилась к защите и сейчас, обезоруженная его покорностью, не знала, что делать. Моника только спросила, пытаясь заглянуть ему в самую душу. «Ты говоришь это искренне?» «Суди меня с сегодняшнего дня по поступкам. Вот уже час, как я убеждаю себя, что я один разрушаю наше счастье, а я им дорожу больше жизни. Что мне до всего мира, если я потеряю тебя? Я не могу без тебя жить. Ты мне нужнее...» Он говорил шепотом с опущенной головой. Искал сравнение и не находил. Моника помогла. «Нужнее твоей трубки. Как я могу верить твоим обещаниям после того, что произошло сегодня? Есть один способ. Испытай меня. Уедем. Кто нам мешает это сделать? Поедем в Розей. Дом Риньяка на зиму сдается. Он его даже, пожалуй, продаст, если не найдется покупатель. Зачем? Там жить. Ты говоришь необдуманные вещи. Я только об этом и мечтаю. В припадках злобы срываются иногда бессмысленные, глупые слова, о которых жалеешь потом. Например? Нет, не надо о прошлом. Я виноват. Поговорим о настоящем и будущем, которое зависит только от нас. Если ты действительно добра, забудь зло, которое я тебе невольно причинил. Да, невольно, потому что по существу я не злой. Мы уехали бы далеко от Парижа, далеко от людей. Ничто нас не удерживает. Мы можем работать и там. Я возьму чернильницу, ты краски и кисти. Если бы мы только это увозили с собой. Сколько ни езди, ни путешествуй, ни меняй, с собой везешь не только чемодан, а еще и самого себя в придачу, сказала Моника. Нет, мы оставим здесь все дурные воспоминания, все, что меня мучит и преследует в Париже. Те, которых мы встретим в Розее, будут напоминать нам только о нашей любви, о нашем счастье. Живя одни, друг для друга, как мы будем счастливы. Я хочу только забыться, забыться, забыться. В его голосе слышалось столько страдания, столько воли и надежды, что Моника смутилась. А вдруг это правда? Почувствовав более твердую почву под ногами, Режи продолжал. «Я прошу только об одном. Попробуем. Прости меня и забудь мою несправедливость. Дай мне доказательство, что ничто и никто не удерживает тебя в Париже». Мысль о Бланше сразу мелькнула у обоих. Моника слегка омрачилась. Видя это, он стал умолять еще горячей. «Жить вдали от всех, работая, любя, углубляя бесконечность любви. Может быть, тогда, по окончании испытания, ты отказалась бы от прежних своих слов. И если в тот момент я буду умолять тебя...» Застенчиво краснея, он запнулся. «О чем?» — спросила она, не догадываясь. «Я не смею сказать, но это моя заветная мечта». «Говори». Он боялся. В его душе еще звучал ее решительный отказ. «Я никогда не выйду за тебя замуж». С тех пор, как она произнесла эти слова, они преследовали его, возбуждая непобедимое желание жениться на ней. «Жениться? Да». Это единственное средство овладеть ею всецело, чувствовать ее своей всю, целиком. Она это поняла и воскликнула. «Выйти за тебя замуж! Это моя единственная мечта!» «Завладеть мной полностью, да? Ты придумываешь, как бы связать меня покрепче?» «Кого нынче связывает брак? Не бойся! Комната синей бороды — это старая история». «Сказка! Нет, жениться на тебе, чтобы полнее слиться, чтобы принадлежать друг другу безгранично». Все в ней возмущалось против этого предположения. Чувство самосохранения говорило, что в нем кроется смертельная опасность. Но неисправимая наивность души заставила верить желанной надежде. Розей? Кто знает. И почему действительно не попробовать в последний раз? Моника не дала своего согласия в тот вечер. Но через несколько дней, тронутая его горячим раскаянием, уступила. Туманным утром подъехали они на автомобиле к замку мечты. Накануне туда выехала Юлия с сундуками. Было ли очарование осени, ласкающая прозрачность бабьего лета, или в них самих изменилось что-то с тех пор, но Розей с его золотыми тополями, перламутровыми туманами над водой, опоясанный багрянцем лесов, Розей в ноябре показался им еще прекраснее, чем весной. Режи снова стал прежним милым товарищем. Первая неделя пролетела в поездках по окрестным дорогам и деревушкам. Вечерами, затопив камин, они сидели в маленькой столовой и весело работали. Моника начала верить в возможность чуда. Эта совместная приятная жизнь даже скрывала его неисправимые недостатки. Было довольно общего, чтобы жить друзьями и даже любовниками. Что же касается его упорной мечты о женитьбе, о которой он, впрочем, из благоразумия молчал, то Монику это приводило в ужас. Брак? Никогда. И с Режи менее, чем с кем-либо другим. Свободная Моника останется свободной навсегда. Да и что нового может внести в ее жизнь узаконенность их отношений? Что прибавляла она к счастливым связям вообще, а чаще только затягивала петлю на шее? Это взаимное невысказанное упорство невольно омрачало покой их жизни. Вторая неделя тянулась длиннее первой. Дни становились короче, холодные серы были утро. Быстро падала тьма, шел монотонный дождь. Приходилось сидеть взаперти, проводя наедине бесконечные часы. Отрезанные от мира, опустошенные, они заглядывали в глубину своих душ, напрасно стараясь раздуть угасающее пламя. Под пеплом только тлели потухшие угли.